Владимир Алексеевич Гиляровский. Король репортеров. С 8 декабря 1855 года Вологда по 1 октября 1935 года Москва. Вовочка родился на лесном хуторе, поэтому с детства привык к вольной жизни, проводя много времени на улице. Его мама происходила из запорожского казачьего рода, и наш мальчик обожал коней и джигитовку. Отец, обладающий недюжинной силой, учил сына физкультуре, гимнастике, охоте и даже единоборствам. Семья переехала в Вологду, когда Вовочке было 5 лет. Учеба в местной гимназии сразу не задалась. Сидеть на месте и зубрить для нашего мальчика было очень скучно. Единственное, что его увлекало, это литература и поэзия. Он пробовал писать стихи. Особенно любил творчество Николая Гоголя и пронес свое обожание сквозь годы. Интересно, что для образа Тараса Бульбы на постаменте памятника Гоголю в Москве скульптор Николай Андреев пригласил позировать Гиляровского. Обучение в гимназии у Вовочки складывалось не особо хорошо. В 16 лет он не сдал важный экзамен, и чтобы не получать нагоняй от родных, решил сбежать из дома. Гиляровский хотел свободы, но вкус ее оказался не так сладок. Наш мальчик работал бурлаком, тянул с другими трудягами по Волге баржи. Побывал он и крючником, то есть переносчиком тяжелых грузов в порту. Наконец Гиляровский нашел свое временное призвание, став военным. За свою отвагу он получил Георгиевский крест, в том числе за службу в разведке во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Оставив военную службу, был пастухом в казахских степях, пожарным, циркачом, актером, рабочим на белильном заводе. С началом русско-турецкой войны снова пошел в армию. О своей бурной молодости Гиляровский потом рассказал в книге «Мои скитания». И вот спустя 10 лет после побега из дома наш мальчик приехал в Москву и подался в журналистику и литературу. Мощной мотивацией для этого стала публикация его гимназического стихотворения, вышедшего в Вологде, которую показал Гиляровскому отец. Вскоре на страницах московских журналов появились рассказы и стихи нашего мальчика. Однако основной деятельностью для Гиляровского стала работа репортером в «Московском листке». Он успевал первым попадать на различные события и освещать их, будучи чуть ли не единственным журналистом-очевидцем. За это статьи Гиляровского высоко ценились. Чуть позже наш мальчик работал и в «Русских ведомостях», и в «Русской мысли», и в «Голосе Москвы», и во многих других изданиях. Он стал основоположником экстремальной журналистики, королем репортеров. В России две напасти. Внизу — власть тьмы, а наверху — тьма власти. Владимир Алексеевич Гиляровский. Обладающий огромной физической силой, Гиляровский ничего не боялся. Он смело заглядывал в самые страшные места города, например, в район Хитровки, где обитали преступники. Местные жители называли его «дядя Гиляй». В итоге очерков и рассказов о нищих бродягах, ворах и неимущих набралось на целую книгу. В 1887 году выходит сборник «Трущобные люди», который был очень правдивым и откровенным, повествовавшим о самом дне московской жизни. В итоге книгу запретили к распространению. Но это отнюдь не помешало нашему мальчику продолжить тему бедного человека в произведении «Московские нищие» и отразить в некоторых стихотворениях сборника «Забытая тетрадь». Гиляровский стал поистине культовой фигурой Москвы. Благодаря его бойкому перу в наше время можно узнать, что делали, как страдали, веселились, вели хозяйство и чем себя окружали жители нынешней столицы. За эту огромную любовь первопрестольная отплатила писателю названной в честь Гиляровского улицей и памятником в самом центре столицы. Памятник Владимиру Алексеевичу Гиляровскому находится в Столешниковом переулке, где известный журналист жил на протяжении 40 лет. Ранее, с 2012 года по 2017 год, эта бронзовая скульптура стояла у Музея Москвы на Зубовском бульваре. Автором проекта является Александр Васильевич Головачев. Памятник представляет собой фигуру Гиляровского в папахе, в руке любимая трубка. Памятник не имеет постамента, поэтому дотронуться до него может любой человек. При советской власти Гиляровскому, как ни странно, нашлось место среди литераторов. Он целых 10 лет работал над значимой исторической книгой «Москва и москвичи», завершив ее в 1926 году. Это не просто литературное произведение, а важный исторический источник, демонстрирующий документальную хронику города и живую картину московской жизни конца XIX – начала XX века. На данный момент книга также популярна, как и сотню лет назад. Более того, уже посмертно увидели свет книги Гиляровского «Люди театра» и «Москва газетная», в которых говорится об известных деятелях искусств, купцах и других видных людях города. Вот таким неугомонным, обладающим бойким слогом и отважным характером был наш мальчик Владимир Гиляровский, безумно любивший Москву и посвятивший ей свое творчество.